17. Но когда вместе с остальным миром Веспасиан получил в свою власть и Британию, все в ней стало иным. Блестящие полководцы, превосходное войско, померкшие надежды врагов. И сразу же они были повергнуты в страх Петилием Цериалом, напавшим на племя бригантов, считавшееся самым многолюдным в провинции. Примечание 44. О сопротивлении бригантов римским завоевателям смотри Тацит, Аналы, книга 12 и История, книга 3. Конец примечания. Произошло много битв, и среди них несколько кровопролитных. Побеждая бригантов и преследуя их или сражаясь с ними, он прошел значительную часть их владений. И Цериал затмил бы своим усердием и своей доброй славой любого преемника, если бы его не сменил и не справился с выпавшей на его долю тяжелой задачей муж исключительно выдающихся качеств Юлий Фронтин, который подчинил силой оружия могучую и воинственную народность силуров и, помимо стойкости неприятеля, преодолел также труднопроходимую местность.